Николай Леонов. Беспредел. Повесть. Москва. Эксмо-пресс. 1997 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Пролог. Аббасов Рафик Асатоглы, статный 35-летний красавец, одевался элегантно на английский лад и походил бы на британца, если бы не был смугл и черноволос. Он говорил по-русски в совершенстве, на английском и французском с легким акцентом. Отец Рафика долгие годы работал в представительстве Азербайджана в Москве. Мальчик закончил московскую школу, потом университет, работал 2 года под началом отца, отучился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию и улетел в Англию, в Оксфорд. Благополучие отца и сына Аббасовых объяснялось не столько их способностями, сколько родственными связями. Брат отца, родной дядя Рафика, был секретарем ЦК, его ценили в Москве, принимали в политбюро, отсюда и возможность продолжить образование в Англии. Блестяще образованный молодой человек вернулся в Россию, где прожил сознательную часть своей жизни вдали от Баку, на азербайджанском, конечно, говорил, но больше любил русский и Москву, да и друзья его жили здесь, и он понимал, историческая родина не примет его с распростертыми объятиями. Державу потряс распад на самостоятельное государство, а семью Аббасовых швырнуло с Олимпа менее значительное событие. Еще вчера всесильный дядя был выведен из ЦК, оказался неудел. Отец Рафика остался в Москве, работал на скромной должности в посольстве, новые власти Баку не очень-то привечали старых работников. К тому же Максуд, так звали отца в 89-м, после кончины жены она сгорела от рака, женился на русской, но что было для того времени престижно, стало теперь бельмом на глазу. Молодой Дэнди вернулся в отчий дом в 91-м, но лишенный поддержки некогда мощного семейного клана был мало кому нужен. Соплеменники ценили связи и деньги, а не оксфордское произношение, университетские дипломы и умение носить смокинг. Официальная Москва Рафику временную прописку продлила, но постоянную давать не торопилась. Квартира у отца была 4-комнатная, места хватало, но случилась беда. Вера, жена Максуда, начала поглядывать на пасынка отнюдь не с материнским интересом. Максуд, роста среднего, с необъятным животом и лысиной, в свои 58 выглядел значительно старше, а рядом со стройным высоким красавцем сыном смотрелся просто старым. История настолько тривиальна, что ее не то что рассказывать, упоминать-то грешно. Отец с сыном любили друг друга, Рафик отца уважал. Вера молодому человеку совершенно не нравилась, но что можно сделать с упрямой русской женщиной на ее территории в России? Только сдаться. Сын собрал свой оксфордский багаж, обнял отца, тот отер усы, развел руками. Он и выгнать эту женщину из дома не мог. В Москве прописка, хотя и не конституция, но стабильность гарантирует. Вера, как всякая женщина, поняв, что и с молодым у нее ничего не выйдет, обрадовалась, когда несостоявшийся любовник с квартиры съехал. Не дай бог, старый козел прописал бы своего отпрыска, жилплощадь пришлось бы делить на троих. Рафик сунулся было в гостиницу, но даже скромный номер стоил для него, как для иностранца, денег космических. Он поселился, не имея на то никаких прав, в общежитии университета, давал уроки английского и французского, на что и жил. Он имел горячую кровь предков, как уже говорилось, был красив и элегантен, смотрелся иностранцем, каковым, по сути, являлся. Местные красотки положили на него глаз, но успеха не имели. Рафик оказался человеком ушедшего века, и не то что переспать с женщиной, показаться с ней в компании, протанцевать 2 раза, считал для себя чуть ли не официально сделанным предложением. Как часто случается, если парень ничей, то женщины за него не воюют. со временем смиряются, считая достопримечательностью. А вот у нас есть Рафик, хорошо, а у вас такого нет. На втором курсе филологического факультета училась девчонка-полукровка, отец азербайджанец, мать русская. Звали студентку Насиба Джагыр Кызы. Конечно, никто такого имени произнести не мог, и однокашники окрестили девушку Насти, чаще звали Ксюшей. Внешностью девушка не отличалась, ни хороша, ни плоха, училась средне, только с английским у нее серьезно не ладилось. Она пришла на занятие к Рафику Асадовичу, мужественно промолчала час, хотела тихо сбежать, но ловкий джигит девушку перехватил, и, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. «По-английски ты не говоришь, а по-русски?» Рафик крепко держал девушку за руку. «Ты из Баку?» Надо сказать, Рафику не рассказали о соплеменнице ничего плохого, лишь удивлялись, как, мол, девчонка прилетела в Москву, поступила в университет, даже перешла на второй курс. «Как будем жить дальше, Насиба?» — спросил Рафик по-азербайджански, усаживая девочку за стол. «Папа будет прилетать?» «Приносить чемоданы денег, чем все кончится?» Насиба привстала, поклонилась. «Я не хотела в Москву, уважаемый Рафик Асадоглы. Я умею многое готовить. Я быстрая, ловкая, по дому. Я могу стать матерью многих детей». Она взглянула на него голубыми, совсем не смущающимися глазами. «Хорошо». Он отпустил руку девушки. «Старайся жить честно. Возвращайся в Баку, выходи замуж, рожай детей». «Но теперь я этого не хочу». «Тогда», — рассмеялся Рафик, — «занимайся днем и ночью. Выучи русский и английский или подними интеллект до должного уровня». Он погладил девушку по голове и добавил: «И забудь о папином кошельке». Слезы брызнули из глаз Ксюши, и она сразу же превратилась в маленькую обиженную девочку. На факультете никто не обращал внимания на дружбу блондинистой девчонки с слащенным выпускником Оксфордского университета. Все знали, что Рафик дает частные уроки, а это дело обычное. Взаимоотношения у них были странные. Ксюша ходила за Рафиком, но на расстоянии, ненавязчиво, он вроде бы ее не замечал, но когда она на несколько минут исчезала, искал ее взглядом, чувствовал себя беспокойно, словно потерял что-то. Девушка влюбилась в Рафика в тот момент, когда увидела его в первый раз. Известно, мужчины порой бывают толстокожи. Рафик долго не замечал ее влюбленных глаз, хотя окружающие не только знали о чувствах Насибы, но даже устали данную тему обсуждать. Рафик прозрел и со свойственным его предкам темпераментом принялся за дело. Он встретился с отцом, получил благословение, сделал девушке предложение. Свадьбу устроили в складчину, хотя отец Рафика и возражал, в роду существовали иные обычаи, но на достойное застолье денег не было, цены летели вверх, и женились они, как обыкновенные студенты. Когда беременность скрывать стало невозможно, Рафик начал решать жилищную проблему. Декан был членом Моссовета, стареющему ученому нравился молодой Рафик. После некоторых формальностей Рафик и Насиба получили московскую прописку и комнату. Счастье молодых казалось беспредельным. В положенные сроки Насиба, которую подруги упрямо называли Ксюшей, хотя если уж переделывать ее именно русский лад, ее следовало звать Настей, родила и неожиданно расцвела. Похорошела. Но жизнь, решив преподносить Рафику сюрпризы, понеслась вскачь. Его пригласили в посольство Азербайджана и предложили вернуться. Ничего неожиданного в этом предложении не было. Брат отца, недавно опальный партаппаратчик, вернулся во власть, стал членом правительства. Канцелярская машина обычно работает крайне медленно, только очень внимательный человек заметит, что шестеренки все-таки крутятся. Но случается, дым стоит коромыслом, все начальники на месте, бумаги подписываются мгновенно. Рафик Абасов только прилетел в Баку, а уж на следующий день был принят премьером, а через месяц приземлился в Лондоне, где вскоре вручил свои верительные грамоты. Вчера никто, Сегодня полномочный посол Азербайджана. В Лондоне Рафика Насиба, которую тут же стали называть госпожа Настя, произвели фурор своей открытостью, обаянием и гостеприимством, и, конечно, своим английским. Аббасовы быстро добились успеха, особенно в светских кругах. Журналисты даже заключили негласный договор не использовать ради сенсации по-детски наивные заявления госпожи Насти. Через 2 года Насиба родила дочь, Рафик работал успешно, ничто не предвещало серьезных перемен.